Глава 4. В клубе долбила музыка, но отыскать одну неугомонную среди беснующейся толпы было несложно. Там, где больше всего кипиша, там Анька. И точно, едва совершеннолетняя девица отплясывала с каким-то чуваком, который просто неприлично ее лапал и буквально запускал свои ручища за пояс низкосидящих джинсов. Сестрица этого, конечно, не замечала. Вадим хмыкнул и направился, как ледокол, сквозь воды Арктики к обжимающейся парочке. Подарить сестре поход в клуб на день рождения теперь не казалось такой уж замечательной идеей. Зато он точно знает, где тусит Анька с подругами. Совершеннолетней она стала еще вчера. Сие событие было чинно отпраздновано в кругу родственников в милом ресторанчике. Конечно, это не то, чего бы хотела сестра. Поэтому от его подарка визгу было на весь ресторан. Вроде взрослая девица, но когда собственноручно заплетал косички и мазал зеленкой коленки, то видеть, как ее лапает какой-то стрёмный парень, было, мягко говоря, неприятно. Естественно, звонка сотового она не слышала, хотя и получила вчера от родителей новенькую Nokia. Подойдя к парочке, похлопал паренька по плечу. Тот повернулся, окинул Вадима насмешливым взглядом и проорал. «Чё, на малолеток потянуло?» На крик повернулась Анька и просияла при виде брата. «Вадя!» Повиснув у брата на шее, поцеловала в щеку. «Шикардос, брателло!» Что девушки хорошо проводили время, было понятно и дураку. А еще сестра была навеселе, и не слегка. Как настоящий рыцарь, он не мог бросить даму в беде. «Повеселились, пора домой и баньки», попытался донести правильную мысль, но Аня скривилась и замотала головой в категорическом отказе. «Ой!» Рассмеялась, споткнувшись на ровном месте. «Я вот с ним поеду», ткнула пальцем в стрёмного парня. Парень, ощутив на себе тяжелый взгляд серьезного бугая, предпочел слиться, чтобы не участвовать в семейных разборках. «Вадя, я остаюсь!» — надула губы сестра. Окинув малявку пристальным взглядом и придя к выводу, что в темноволосую голову в таком состоянии могут прийти гениальные идеи, Вадим просто перекинул неугомонную через плечо и понес на выход. Со стороны казалось, что брутальный самец потащил добычу в свою пещеру. Добыча, пару раз стукнув братца по спине и ушибив руку, подперла щеки кулачками и уперлась локтями в эту самую спину. Против лома нет приема, окромя другого лома, но у нее необходимого приемчика пока не было. А спорить с Вадимом было гиблым делом, да и спать как-то резко захотелось. Именинница была сгружена на заднее сиденье Мерса для доставки домой. Взрослая и самостоятельная уже студентка задрыхла самым бессовестным образом через несколько минут. Запарковавшись возле дома, брат кое-как растолкал Аню и повел к себе в квартиру. Невозможно за один день избавиться от привычки присматривать за младшей сестрой, которая на диван буквально рухнула. «Да, повеселилась девочка», — усмехнулся Вадим и пошел к себе спать. Утро, наступившее ближе к обеду, началось со стонов умирающего и грохота на кухне вперемешку с матом. Притопав на шум, парень застал хмурую Аньку за серьезным занятием. Она жадно пила воду прямо из-под крана. «Добро пожаловать во взрослую жизнь», — весело сказал он, чем вызвал недовольное шипение сестры. «Если что, это называется похмелье». «Да ты что!» Любая кобра обзавидуется таким шипящим звуком. «Спасибо, что просветил». «Всегда пожалуйста». Довольный братец щелкнул кнопкой чайника и полез в холодильник. «Сейчас полегчает». Через полчаса на кухне сидела посвежевшая Анна, успевшая принять душ и с удовольствием пила вкусный чай. Организм штормить перестала, изо рта исчез мерзкий привкус. «Вадь, я себя вчера прилично вела?» — осторожно спросила у брата. «Ну...» — начал тот. «Я застал только, как какой-то придурок буквально лез к тебе в джинсы». «Ой...» — глаза сестры стали огромными. «Без травм?» «Без...» — кивнул Вадим. «Хотя ты бы и сама могла». «Не помню», — замотала головой Аня, а потом схватила за многострадальную головушку. К таким резким движениям она была еще не готова. «А с чего я так вчера набралась?» «Ну, у тебя и вопросы», — пожал плечами брат. «Я-то откуда знаю?» «Коктейльчики были вкусные», — улыбнулась мелкая. «И коварные, походу. Все, впредь буду аккуратнее». «Угу, ты только помни об этом на студенческих вечеринках», — поддел ее Вадим. «И смотри, чтобы я за тебя не краснел в деканате». «Что?» Аня моментально завелась. «Какой деканат? Ты что, туда тоже будешь таскаться, контролируя мою учебу? Вадя, ты хуже родителей!» Она со стоном уронила голову на стол. Кажется, даже пару раз приложилась лбом о столешницу. «Будешь прогуливать и плохо учиться, я приду. И пусть тебе будет стыдно», — пригрозил брат. И Анька не сомневалась, что брательник запросто может выполнить свою угрозу. Впрочем, филонить в универе она и не планировала. Была уверена, что легко сможет совмещать учебу и веселую студенческую жизнь. Красный диплом ей без надобности. А практикой и местом работы папа обеспечит. Поэтому 1 сентября она радостно выпрыгнула из мерса Вадима и застучала каблучками по брусчатке, пытаясь отыскать место сбора ее группы. Дурацкая гимназическая форма осталась в прошлом, на смену ей пришел яркий топ и джинсовая мини-юбка. А еще она планировала ходить на пары накрашенной, а то классная руководительница, класснуха или мигера, как ее звали, заставляла девчонок умываться в туалете. С прической она уже давно не боролась. Черные кудри по большей части задорно торчали во все стороны. И сегодняшнее утро не стало исключением. Промучившись с лаками, пенками и прочей ерундой, оставила прическу в покое. Таким вот веселым вихрем промчалась вдоль выстроившихся перед крыльцом студентов, отыскивая свою группу. Нашла взглядом нужную табличку и, задорно улыбаясь, приблизилась к теперь уже одногруппникам. «Здрасте всем, я Аня!» И в ответ получила улыбки. На такой задор и позитив невозможно было не улыбнуться в ответ. После приветственной речи студентов повели по аудиториям кураторы. После решения организационных вопросов настал момент выбора старосты. «Анна, может, вы?» — спросила преподаватель. Улыбчивая девчонка ей понравилась. «Нет, только не я», — пожала плечами студентка. «Я ветреная и малость безответственная. Можете у брата спросить, он меня всю жизнь знает». После недолгих споров старосту выбрали, и Аня радовалась, что это не она. Большая часть их гимназии поступила сюда. Только самые заучки выбрали всякие физматы и прочие страшные для нее институты и факультеты. Радужное настроение подпортил нежданный дождь, который синоптики не спрогнозировали. Машину папа подарить отказался, сославшись на ее безалаберность, а брат не собирался становиться личным водителем. Пришлось вызывать такси. И то, пока доскакала через лужи к машине, успела промокнуть. Первый месяц учебы пролетел быстро и незаметно. Первокурсников гонять в хосты в гриву еще не начали, давая привыкнуть к смене обстановки. А вот когда осень перевалила за середину, для Ани настали темные времена. Причем в буквальном смысле. Невозможно вставать, когда за окном темень, а ты до полуночи рубилась в приставку. Да еще и преподы начали поговаривать, что совсем скоро грянет страшный зверь сессия. На этот счет Мельникова сильно не переживала. Законную тройку ей поставят, стипендия все равно как платнице не светит, да за место работы можно и не переживать. А всякие контрольные, проверочные и экзамены она ненавидела всей душой. Правда, любимый папуля периодически интересовался ее успехами, так что знания все равно были нужны. С него станется опять пристроить курьером. Мама воспитательные методы отца поддерживала, разве что разрешала одеваться так, как хочет, но в рамках приличия. Аня мечтала побыстрее устроиться на работу и съехать от родителей, чтобы устраивать шумные вечеринки. А то поход в клуб раз в месяц не вдохновлял. Каждая пятница-то на что? Зато можно было часами зависать в такой клевой штуке, как интернет. В квартиру даже провели вторую телефонную линию. Эх, сколько там было интересного. Сессия прошла, и слава богу. Зато новогодняя вечеринка была супер крутой. Сняли целый клуб и отрывались как могли. А вот сам праздник пришлось встречать с родителями. Зато 1 числа всей группой свалили в загородный дом Морозовых. Баня, шашлык и поцелуй на каждом углу. На целующиеся парочки Аня смотрела и кривилась. Ну как можно целоваться с этими ботанами? Среди знакомых юношей никто не привлекал ее настолько, чтобы согласиться на вот это вот. Но все равно было весело. А девушка влюбилась, как и положено, весной. Во всем виноват был Вадим. Брательник, чтоб ему икалось, купил Харлей. Ну, то есть мало ему роста за 1,80 м, смазливой физиономии, которую украшал шрам. О его происхождении Вадим загадочно молчал. Девицы сами додумывали, и только Анька знала, что это ветка от дерева, с которого ее снимали в глубоком детстве. Белозубы улыбки, машины и собственные квартиры. Он еще и мотоцикл купил. Весь женский пол готов был пасть теперь к его ногам окончательно, а вся ребятня двора с обожанием смотрела на дядю Вадима. Впрочем, подростки тоже липли, как мухи на мед. «Вадя, офигеть!» Аня смотрела во все глаза на новую игрушку брата. «Красавец, да?» Молодой мужчина, посмеиваясь, натирал тряпкой хром. «Давно мечтал». «Шикардос!» Сестра тут же уселась в седло. «Все тёлки твои будут!» «Анна Артуровна, следите за языком. Ну что за выражение, а?» Вадим укоризненно посмотрел на неё. «Нормас! Прокатишь?» Её глаза горели от предвкушения. «Прокачу, конечно!» Брат убрал ветошь и инструменты в гараж. Запер. «Я записался в байкерский клуб. Сегодня у нас пикник. Бугай не против, чтобы приезжали с девушками и семьями. Мировой мужик!» Поднял вверх большой палец. «Домой только заедем, ветровку возьмешь». Кататься на Харлее ей понравилось. А еще понравилось ловить завистливые взгляды шикарных девиц. Так и хотелось показать им язык. Казалось, что байкерская тусовка — это сборище бородатых мужиков, которые жарят много мяса и пьют пиво. Реальность оказалась далека от фантазий. Бугай предводительствовал железной рукой над разношерстной толпой мотоцикловладельцев. Нет, были классические байкеры старой закалки, но по большей части — обычные люди. Да и мотоциклы были у всех разные. Компания единомышленников хорошо проводила время. Были тут и парочки, и женатые, и даже с детьми. Аня с интересом рассматривала разнообразных железных коней. Особенно ее впечатлил трайк с аэрографией. Если на многих были нарисованы черепа или огонь, то на этом в черно-серой гамме волк на скале, воющий на луну. Девушка зависла возле картинки надолго. Работа мастера впечатляла. Ей здесь определенно нравилось, да и приняли тепло. Только пива не дали, Вадим запретил. А потом приехал он. Высокий, худощавый, с загадочным взглядом темных глаз и саркастической улыбкой на губах. Сердце Анны сначала ухнуло вниз, а потом подпрыгнуло и забилось так сильно, будто собиралась выпрыгнуть из груди. Она влюбилась с первого взгляда и по самые уши.